Ладья подплыла к каменным вратам и остановилась. Из пещеры, сверкая глазами, выполз огнедышащий змей по имени Страж Пустыни. Вслед за ним вышли бог Нихипкау с человеческим туловищем и змеиной головой и бог-волк Упуаут, привратники загробного мира, охраняющие вход в подземелье. Они поднялись на ладью и присоединились к свите Ра, чтобы сопровождать солнечного бога в ночном плавании. Подземный Нил, протекающий через царство мертвых, Дуат, разведен 12 вратами на 12 участков, и каждый участок ладья вечности должна проплыть за один ночной час. Все врата охраняются чудовищами. Чтобы неумолимые стражи пропустили ладью, надо знать магические заклинания. Эти заклинания известны только Упуауту. Поэтому бог-волк и носит имя Упуаут, открывающий дороги. Отверзни свой загробный мир для Ра. «Открой врата Дуата, обитающему на небосклоне», — произнес Упуаут, обращаясь к стражу пустыни. Раздался оглушительный грохот. Исполинские каменные громады, преграждавшие путь в пещеру, медленно разошлись в стороны. Ладья миновала вход в преисподнюю, и каменные врата закрылись опять. Гребцы налегли на весла. Ставить парус не имело смысла, в загробном мире нет воздуха, потому что бог Шу не может проникнуть туда. Но мертвые в гробницах не задыхаются. У каждого в саркофаге среди других амулетов обязательно есть маленькая деревянная фигурка Шу. Ровно час спустя, ни мгновением раньше, ни мгновением позже, ладья миновала вторые врата преисподней. Навстречу солнечному богу, приветствуя его, вышел бог урожая Непри. Его тело с ног до головы было обвито пшеничными колосьями. В загробном царстве Непри кормит умерших, а на земле вместе с другими богами плодородия помогает выращивать зерновые злаки. Жители Таккемет очень любят доброго Непри и в знак благодарности справляют в его честь праздники урожая. Вот и третьи врата преисподней остались позади. Ладья вечности проплывала теперь мимо гробниц и захоронений. Солнце осветило богато украшенные погребальные залы вельмож с расписными стенами, гранитные саркофаги и статуэтки богов, хранителей сна запеленутых мумий и бедные погребения с истлевшими пеленами на телах мертвецов. Оживленные сиянием солнца, покойники встали, с воздетыми руками вышли навстречу ладье и запели хором: «Слава тебе, Ра! Почитают тебя обитатели Дуата, поклоняются тебе обитатели преисподней, восхваляют они тебя грядущего в мире, ликуют сердца подземных, когда ты приносишь свет обитающим на западе. Полны радости их сердца, когда они смотрят на тебя. Все спящие поклоняются твоей красоте, когда твой свет озаряет их лица. Проходишь ты, и вновь покрывает их тьма, и каждый вновь ложится в свой саркофаг». По знаку Ра гребцы остановили ладью. Бог солнца обратился к покойникам с проповедью. «Знайте и помните, вы после смерти не превратились в прах, а воскресли для вечной жизни в Дуате, потому что о вас заботятся люди, живущие на земле. Они чтут умерших, молят богов быть к вам милостивыми, носят жертвенные дары в ваши гробницы. Делая это, они спасают не только вас, но и себя. Ведь им тоже предстоит вскоре сюда переселиться, и если они сейчас не научат своих детей заботиться об умерших предках, то и сами будут после смерти забыты, заброшены и не смогут воскреснуть для вечной жизни». «Люди — это Божий скот», — продолжал Ра свою торжественную проповедь. «Я создал на земле четыре расы. Высшая раса — это египтяне. Только они настоящие люди, а все остальные народы — варвары. Вторая раса — это белые, то есть ливийцы. Третья — желтые, азиаты. Низшая раса — чернокожие нубийцы. Я, великий бог, установил этот закон, по которому египтяне должны быть превыше всех народов».